«Кусенька, а давай спросим у мальчика, можно ли взять его лопатку?» Как я убрала из своей жизни детские тусовки. Когда Мишка родился, мы жили на первом этаже. Моей мечте о прогулках на балконе по понятным причинам не суждено было сбыться. Но у меня была спасительная договоренность с педиатром. Он, видимо, заметил, как мне не хочется, особенно морозным зимним утром, тащиться с коляской в парк. Встаете утром, подходите к окну и смотрите на градусник. Если ниже 10 градусов, можете оставаться дома. Как в школе, помните, была какая-то отметка, если температура опускалась ниже, можно было никуда не идти. Это уж я потом поняла, что оставаться дома, пожалуй, еще хуже, чем все-таки пойти прогуляться хоть немного на свежем воздухе и самой проветрить голову. Но сейчас не об этом. Каждый раз, когда я наворачивала круги с коляской по парку, я с интересом и некоторой тревогой наблюдала за муравейником на детской площадке. С интересом, потому что это был неизвестный для меня организм и очень удивительный. Подумать только, незнакомые друг другу взрослые люди вынуждены довольно длительное время проводить друг с другом в этом странном месте. Тревога же моя была связана с тем, что рано или поздно мне придется стать частью этого сообщества. А мне, прямо скажем, не очень этого хотелось. До этого момента я жила по принципу: увидел человека, узнал человека, человек интересен, общаюсь с человеком. Я любила сама выбирать, с кем мне общаться. И не люблю, когда мне это общение навязывают. На детской площадке никто мне выбора не оставлял. Взрослые собрались здесь не по интересам и не по желанию, а на том простом основании, что у них есть маленький ребенок, которого хорошо бы развлечь. И это только вершина айсберга. На самом деле на детской площадке собрались люди, которые, как в клубе анонимных алкоголиков, хотят поделиться своими проблемами, удачами и неудачами в таком трудном деле, как воспитание ребенка. Ты вроде не пьешь, проблем вроде у тебя нет, а ты все равно уже в этом клубе, просто по факту рождения ребенка. С самого начала меня поразило удивительное сходство родительского сообщества на детской площадке с собаководами. Да, опять я пытаюсь сравнить детей и собак, но просто напрашивается. Вот вы замечали, что родители часто запоминают друг друга не по своим именам, а по именам детей? А что-то Пети сегодня нет, вы не видели? Может, заболели? Во-первых, маму Пети зовут Елена. Во-вторых, вот это вот «заболели». Ты приходишь на детскую площадку и делаешь мучительный выбор. Либо встать на детскую сторону и ковыряться с ребенком в песке, качаться с ним на качелях, бегать на перегонки, катать машинки. Либо примкнуть к родительской тусовке. Игры на детской стороне чреваты последствиями. Я, например, уже на 10-й минуте остро почувствовал некоторую искусственность происходящего, будто я на сцене. Самое неприятное было осознавать, что образ такой веселой матери, которая озорно катает машинки, совершенно не соответствует действительности. Я же не такая совсем. Но почему-то я прихожу в парк на этот небольшой квадрат земли и немедленно начинаю вести себя неестественно. Ну, то есть понятно, почему я так поступаю. Потому что родительское сообщество требует от меня такого поведения. Я же хорошая мать, а значит, должна весело скакать ребенком на горку и обратно, попутно пересыпая песок в ведерко. А вот эти все социальные игры в песочнице? Вы же тоже в них участвовали, признавайтесь. Приплетаюсь я на площадку, сажусь аккуратно на краешек песочницы, пока Мишка начинает раскладывать свои богатства в виде кучки лопаток, ведерок и формочек. И тут слышу над ухом такой елейный голос. «Кусенька, а давай спросим у мальчика, можно ли взять его лопатку? Потому что просто так, без спроса, лопатку брать нельзя. Вот и мама этого мальчика ему не разрешает брать чужую лопатку». Во-первых, меня сразу ставит в безвыходное положение. Мне приходится войти в эту игру, хотя я не собиралась. Во-вторых, кто сказал, что я не разрешаю Мишке брать чужие лопатки? И в-третьих, хочу я того или нет, мне придется и Мишку вовлечь в это странное общение, сказав ему тоже странным голосом: «Мишка, ты же одолжишь лопатку?» И сама на себя злюсь. Что это за обучение ребенка манерам не по своей воле? Если бы я хотела объяснить ребенку, как делиться с окружающими, чем бы то ни было, не в ущерб себе, то точно не стала бы это делать при всех на детской площадке. В общем, стало быстро понятно, что игра на детской стороне опасна для моей психики. И я перешла к взрослым. Но тут сюрприз-сюрприз не легче. Я и так-то не суперобщительный человек. А здесь, в родительской тусовке, от тебя ждут всех деталей вашей жизни с ребенком. «А с горшка вы уже слезли?» «Кто это мы?» «На кого из детских психологов подписаны?» я или ребенок. Читаете уже по слогам? Как спасаетесь от гаджетов? Да для меня это спасение вообще-то. Меня постоянно проверяли, соответствую ли я статусу хорошей, заботливой матери. Я-то думала, что я отличная мать. Мишка улыбался мне, значит, все хорошо. А тут с каждым нашим с ним походом на площадку выяснялось, что и котлетки из кабачка я не жарю, и о новейших исследованиях в детской психологии я не в курсе. И тут я осознала кое-что важное для себя. Я не хочу так глубоко погружаться в детскую тему. Это не моя профессия. Это требует от меня усилий, которые никому не нужны. А главное, Мишка, кажется, обойдется без котлеток из кабачка. Был другой вариант. Потусить с похожими на меня родителями, которые хотя бы на прогулке хотят немного отвлечься от бутылочек, колобков и лисичек и обсудить что-то трезвое, взрослое и обыденное. Но тут меня ждала другая засада. Жалобы на совсем не вовлеченных в семью мужей, на скуку, однообразие жизни, на свекровь, которая вечно недовольна, на ребенка, который так и не может толком читать, а скоро детский сад. Да-да, не школа, а детский сад. Получилось, что и здесь мне нечего особенно сказать, да и не хотелось погружать чужих людей в свои личные проблемы. Такой сеанс психоанализа мне бы точно на пользу не пошел. Решила я эту проблему частично. Я стала выбирать для прогулок маленькие площадки и время, когда там не так много людей. Чтобы и поиграть Мишке было с кем, и мне не особенно оказываться в родительской толпе. А вот родители мои, когда приезжали к внукам, обожали возиться с ними на площадке, особенно дедушка. Ему было и весело, и задорно, и естественно. Так может, все дело в возрасте? Когда ты молод, детство было относительно недалеко, как-то неловко вдруг к нему стремительно возвращаться, будто откатываться назад. А уже в почтенном возрасте будто и хочется откатиться, вспомнить себя маленьким, со всей искренностью побежать с внуками на горку. Не знаю, поглядим, как у меня будут складываться отношения с внуками. А пока жизнь продолжалась, и уже выросшие из песочницы дети все равно время от времени погружали меня в свои детские тусовки. Вот возьмем такой прекрасный день в году, как день рождения ребенка. До каких лет мы считаем эту дату детским праздником? Есть на этот счет какие-то правила? Важно ли годовалому малышу осознавать, что к нему на день рождения пришли его друганы? Такие же годовалые малыши, и вместе они поедают праздничное фруктовое пюре. Я все время напоминала себе о том, что все, что я делаю, ребенок запомнит и будет вспоминать, с приятным ощущением на душе или не очень. Но все ли дети запоминают? Мой любимый пример в этом смысле — наша поездка в Иорданию на новогодние праздники, когда детям было 6 лет и 3 года. Мы там и интересную еду ели, и шатались по ночной Петре, и ходили по Красной пустыне, и гонялись в чаи с бедуинами. И вот все эти годы я, вспоминая об этом путешествии, спрашиваю Гришу, например, «А помнишь, как папа тебя носил на шее, когда мы в Петру ездили?» «Какая там Петра?» Гриша вообще ничего из этой поездки не помнит. Ничего. А знаете, что Мишка помнит? Что он упал с верблюда. Все. Так что никаких иллюзий у меня теперь нет. Так вот, с детскими праздниками мы поступили по традиции эгоистично. Детские дни рождения были отличным поводом для того, чтобы встретиться с семейным, а часто и шире, дружеским кругом. Вкусно поесть, приятно провести время. Логика та же. Дети — часть нашей жизни. Мы интегрируем их к себе, а не они нас к себе. Я правда считаю, что у маленького ребенка до подросткового возраста нет настоящих друзей, с которыми бы ему хотелось отметить свой день рождения. Не посидеть вместе и не поесть вкусной еды — это можно сделать в любой день в году. А именно отметить день рождения. Хотя я помню себя лет в 10, я очень хотела позвать одноклассниц к себе домой на день рождения. Я бы не сказала, что мы были близкими подружками, мне очень хотелось бы с ними поиграть именно у меня дома, по такому праздничному поводу. На самом деле, мне просто хотелось подарков. Потому что гости на дне рождения — это же ходячие подарки. То есть я помню этот свой очень прагматичный подход к празднику. Уже в более осознанном возрасте подарки от подруг и друзей отошли на второй план. Гораздо интереснее было вместе собраться, без взрослых, без присмотра, выпить, обсудить все, что не получается в рутинном режиме, устроить себе настоящий взрослый праздник. Вот это я понимаю, настоящий день рождения. Но я начала так праздновать лет 16. Подчеркну главную мысль. День рождения — очень личный праздник. Поэтому он должен проходить без взрослых, без присмотра. А до тех пор, пока это невозможно в силу возраста и родительских страхов, Пусть будет семейным праздником, поводом для встречи и вкусной трапезы с подарками. Ну, хорошо, внутри семьи вопрос с днями рождения был решен, но что делать с чужими праздниками, на которые зовут детей? Все эти лепки из теста, хороводы, стрелялки и квесты. Вот привожу я ребенка в условленное место. Он весел или не очень бежит к детям, там его уже ждут капитан Джек Воробей со своими морскими друзьями. А как выглядит моя жизнь на ближайшие 2 часа? Я, как и на детской площадке, оказываюсь в компании незнакомых мне взрослых людей. И все это время мы будем тщетно искать интересные темы для разговора, пока не придем к мысли, что проще всего поговорить про школу, оценки и родительские чаты. Сразу вспоминаются эти неловкие разговоры жен, когда их мужья выходят из-за стола покурить. В общем, как вы уже поняли, я чаще всего была той мамой, которая привозит и потом забирает ребенка. Может, я просто нелюдимый человек? Да нет, не сказала бы. Но, кажется, детям было абсолютно все равно, сижу ли я там с другими родителями в уголке за столиком с пластиковыми стаканчиками или нет. Нужно ли мне было себя ломать и встраиваться в это детско-взрослое сообщество, научившись разговаривать с незнакомыми мне людьми на любые темы, а также участвовать в ролевых играх на детской площадке? Думаю, что дети удивились бы такому моему поведению, потому что привыкли меня видеть другой, настоящий. Стану ли я плохой матерью, если не буду сидеть с ребенком около песочницы? Может быть, именно это и выгнало меня в итоге на работу? Обсудим с вами подробнее в главе про личный пример.